Глава 28. Плотская смерть уничтожает пространственное тело и временное сознание, но не может уничтожать того, что составляет основу жизни, особенное отношение к миру каждого существа. Но и люди, не видящие жизни, если бы они только подходили ближе к тем привидениям, которые пугают их и ощупывали бы их, увидали бы, что и для них привидение только привидение, а не действительность. Страх смерти всегда происходит в людях от того, что они страшатся потерять при плотской смерти свое особенное «я», которое они чувствуют, составляет их жизнь. Я умру, тело разложится, и уничтожится мое «я». Я же это мое есть то, что жило в моем теле столько-то лет. Люди дорожат этим своим «я», и, полагая, что это «я» совпадает с их плотской жизнью, делают заключение о том, что оно должно уничтожиться с уничтожением их плотской жизни. Заключение это самое обычное, и редко кому приходит в голову усомниться в нем, а между тем заключение это совершенно произвольно. Люди, и те, которые считают себя материалистами, и те, которые считают себя спиритуалистами, так привыкли к представлению о том, что их «я» есть то их сознание своего тела, которое жило столько-то лет, что им и не приходит в голову проверить справедливость такого утверждения. Я жил 59 лет, и во все это время я сознавал себя собою в своем теле. И это-то сознание себя собою, мне кажется, и была моя жизнь. Но ведь это только кажется мне. Я жил не 59 лет, не 59 тысяч лет, не 59 секунд. Ни мое тело, ни время его существования нисколько не определяют жизни моего «я». Если я в каждую минуту жизни спрошу себя в своем сознании, что я такое, я отвечу: нечто думающее и чувствующее, то есть относящееся к миру своим совершенно особенным образом. Только это я сознаю своим «я» и больше ничего. О том, когда и где я родился, когда и где я начал так чувствовать и думать, как я теперь думаю и чувствую, я решительно ничего не знаю. Мое сознание говорит мне только: «я есмь». Я есмь с тем моим отношением к миру, в котором я нахожусь теперь. О своем рождении, о своем детстве, о многих периодах юности, о средних годах, об очень недавнем времени я часто ничего не помню. Если же я и помню кое-что, или мне напоминают кое-что из моего прошедшего, то я помню и вспоминаю это почти так же, как то, что мне рассказывают про других. Так на каком же основании я утверждаю, что во все время моего существования я был все один «я»? Тела ведь моего одного никакого не было и нет. Тело мое все было и есть беспрестанно текущее вещество, через что-то невещественное и невидимое, признающее это протекающее через него тело своим. Тело мое все десятки раз переменилось. Ничего не осталось старого, и мышцы, и внутренности, и кости, и мозг — все переменилось. Тело мое одно только потому, что есть что-то невещественное, которое признает все это переменяющееся тело одним и своим. Невещественное — это есть то, что мы называем сознанием. Оно одно держит все тело вместе и признает его одним и своим. Без этого сознания себя, отдельным от всего остального, я бы ничего не знал ни о своей, ни о всякой другой жизни. И потому при первом рассуждении кажется, что основа всего сознания должно бы быть постоянное. Но и это несправедливо. И сознание непостоянно. В продолжении всей жизни и теперь повторяется явление сна, которое кажется нам очень простым, потому что мы все спим каждый день, но которое решительно непостижимо, если признавать то, чего нельзя не признавать, что во время сна иногда совершенно прекращается сознание. Каждые сутки во время полного сна сознание обрывается совершенно и потом опять возобновляется. А между тем это-то сознание есть единственная основа, держащая все тело вместе и признающая его своим. Казалось бы, что при прекращении сознания должно бы и распадаться тело, и терять свою отдельность. Но этого не бывает ни в естественном, ни в искусственном сне. Но мало того, что сознание, держащее все тело вместе, периодически обрывается, и тело не распадается. Сознание это, кроме того, еще и изменяется, так же, как и тело. Как нет ничего общего в веществе моего тела, каким оно было 10 лет назад и теперешним, как не было одного тела, так и не было во мне одного сознания. Мое сознание 3-летним ребенком и теперешнее сознание так же различны, как и вещество моего тела теперь и 30 лет тому назад. Сознания нет одного, а есть ряд последовательных сознаний, которые можно дробить до бесконечности. Так что и то сознание, которое держит все тело вместе и признает его своим, не есть что-нибудь одно, а есть нечто прерывающееся и переменяющееся. Сознание, одного сознания самого себя, как мы обыкновенно представляем себе, нет в человеке, так же, как нет одного тела. Нет в человеке ни одного и того же тела, ни одного того, что отделяет это тело от всего другого, нет сознания постоянно одного, во всю жизнь одного человека. А есть только ряд последовательных сознаний, чем-то связанных между собой. И человек все-таки чувствует себя собою. Тело наше не есть одно. И то, что признает это переменяющееся тело одним и нашим, не сплошное во времени, а есть только ряд переменяющихся сознаний. И мы уже очень много раз теряли и свое тело, и эти сознания. Теряем тело постоянно, и сознание теряем всякий день, когда засыпаем. И всякий день и час чувствуем в себе изменение этого сознания и нисколько не боимся этого. Стало быть, если есть какое-нибудь такое наше «я», которое мы боимся потерять при смерти, то это «я» должно быть не в том теле, которое мы называем своим, и не в том сознании, которое мы называем своим в известное время, а в чем-либо другом, соединяющем весь ряд последовательных сознаний в одно. Что же такое это нечто, связывающее в одно все последовательные во времени сознания? Что такое это-то самое коренное и особенное мое «я», не слагающееся из существования моего тела и ряда происходящих в нем сознаний, но то основное «я», на которое, как на стержень, нанизываются одно за другим различные последовательные во времени сознания? Вопрос кажется очень глубоким и премудрым. А между тем нет того ребенка, который не знал бы на него ответа и не высказывал бы этого ответа 20 раз на день. А я люблю и это, а не люблю этого. Слова эти очень просты. А между тем в них-то и разрешение вопроса о том, в чем то особенное «я», которое связывает в одно все сознания. Это-то «я», который любит это, а не любит этого. Почему один любит это, а не любит этого, этого никто не знает. А между прочим, это самое и есть то, что составляет основу жизни каждого человека. Это-то и есть то, что связывает в одно все различные по времени состояния сознания каждого отдельного человека. Внешний мир действует на всех людей одинаково, но впечатление людей, поставленных даже в совершенно тожественные условия, до бесконечности разнообразны и по числу, получаемых и могущих быть дробимыми до бесконечности впечатлений, и по силе их. Из впечатлений этих слагается ряд последовательных сознаний каждого человека. Связываются же все эти последовательные сознания только потому, почему и в настоящем одни впечатления действуют, а другие не действуют на его сознание. Действуют же или не действуют на человека известные впечатления только потому, что он больше или меньше любит это, а не любит этого. Только вследствие этой большей или меньшей степени любви и складывается в человеке известный ряд таких, а не иных сознаний. Так что только свойство больше или меньше любить одно и не любить другое и есть то особенное и основное «я» человека, в котором собираются в одно все разбросанные, прерывающиеся сознания. Свойство же это, хотя и развивается и в нашей жизни, вносится нами уже готовое в эту жизнь из какого-то невидимого и непознаваемого нами прошедшего. Это особенное свойство человека в большей или меньшей степени любить одно и не любить другое обыкновенно называют характером. И под словом этим часто, разумеется, особенность свойств каждого отдельного человека, образующиеся вследствие известных условий места и времени. Но это несправедливо. Основное свойство человека – более или менее любить одно и не любить другое не происходит от пространственных и временных условий, но, напротив, пространственные и временные условия действуют или не действуют на человека только потому, что человек, входя в мир, уже имеет весьма определенные свойства любить одно и не любить другое. Только от этого и происходит то, что люди, рожденные и воспитанные в совершенно одинаковых пространственных и временных условиях, представляют часто самую резкую противоположность своего внутреннего «я». То, что соединяет в одно все разрозненные сознания, соединяющиеся, в свою очередь, в одно наше тело, есть нечто весьма определенное, хотя и независимое от пространственных и временных условий, и вносится нами в мир из области внепространственной и вневременной. Это-то нечто, состоящее в моем известном исключительном отношении к миру, и есть мое настоящее и действительное «я». Себя я разумею, как это основное свойство, и других людей, если я знаю их, то знаю только как особенные какие-то отношения к миру. Входя в серьезное душевное общение с людьми, ведь никто из нас не руководствуется их внешними признаками, а каждый из нас старается проникнуть в их сущность, то есть познать, каково их отношение к миру, что и в какой степени они любят и не любят. Каждое отдельное животное, лошадь, собаку, корову, если я знаю их и имею с ними серьезное душевное общение, я знаю не по внешним признакам, а по тому особенному отношению к миру, в котором стоит каждый из них, потому что каждый из них и в какой степени любит и не любит. Если я знаю особые различные породы животных, то, строго говоря, я знаю их не столько по внешним признакам, сколько потому, что каждый из них – лев, рыба, паук – представляют общее особенное отношение к миру. Все львы вообще любят одно, и все рыбы – другое, и все пауки – третье. Только потому, что они любят разное, они и разделяются в моем представлении как различные живые существа. То же, что я еще не различаю в каждом из этих существ его особенного отношения к миру, не доказывает того, чтобы его не было, а только то, что особенное отношение к миру, которое составляет жизнь одного отдельного паука, удалено от того отношения к миру, в котором нахожусь я, и что потому я еще не понял его, как понял Сильвио Пеллико своего отдельного паука. Основа всего то, что я знаю о себе и всем мире, есть то особенное отношение к миру, в котором я нахожусь и вследствие которого я вижу другие существа, находящиеся в своем особенном отношении к миру. Мое же особенное отношение к миру установилось не в этой жизни и началось не с моим телом и не с рядом последовательных во времени сознаний. И потому может уничтожиться мое тело, связанное в одно моим временным сознанием. Может уничтожиться и самое мое временное сознание. Но не может уничтожиться то мое особенное отношение к миру, составляющее мое особенное «я», из которого создалось для меня все, что есть. Оно не может уничтожиться, потому что оно только и есть. Если бы его не было, я бы не знал ряда своих последовательных сознаний, не знал бы своего тела, не знал бы своей и никакой другой жизни. И потому уничтожение тела и сознания не может служить признаком уничтожения моего особенного отношения к миру, которое началось и возникло не в этой жизни.